В зависимости от значений А и Б, линейное уравнение имеет разные решения. Первый случай. А не равно нулю, Б не равно нулю. Уравнение имеет единственный корень x равно минус b разделить на а. При а равном нулю и b равном нулю уравнение имеет множество решений. X – любое действительное число. При а равном нулю, b не равном нулю уравнение не имеет корней.